Прощальных белых поцелуев след во мне. Ты не вернешься. Меня рисуют мелом на стене. Ты не вернешься. И пролетают черные леса. Успеть прикрыть бы спину. Я рада, ты живой, и пока я удержусь, я не покину. Звучит. Порохом живет во мне. Ты не вернешься. А о тебе еще никто не пел. Ты не вернешься. И пролетают черные леса. Успеть прикрыть бы спину. Я рада, ты живой, и пока я удержусь, я не покину. Звучит. Успеть прикрыть бы спину. Я рада, ты живой, и пока я удержусь, я не покину. Звучит. Целуя вслед во мне, ты не вернешься.